Vem cá, Marco. Alô? Metido a stalker, Zila. Eu aqui, está posta a linha, está... Não tens aí, não tens aí. Военный комиссариат города Зречного, сторож Фурды. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Подождите минутку. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Два один сорок четыре. Здравствуйте. Здравствуйте. Военный комиссариат города Заречного, а вот мне позвонили и соединили меня с вас почему-то. Не знаю, я не звонил никуда. Как фамилия ваша? Вот этот вам звонил человек, да? Ты же ерунда такая. Алло. Алло. Я вот понять-то не могу, что нас соединили-то и для чего вообще? Была у меня такая ерунда, она какую там... В тот раз мне предлагала какого-то мужчину ищет. Какую-то сделку там предлагали, хрен его знает, я так и ничего не понял, я говорю, звоните в рабочее время. Какую-то сделку там провернуть. Какого-то мужчину ищет. Алло. Так кто звонит-то? А вы что сейчас, вы сторож или кто сейчас? Ну, сторожа, так выходные, никого же нету. У нас Ружумский, Лебяжский. Да. Это военный комиссариат города Заречный. Вы кого с кем соединяли-то? Здравствуйте. Да я... Здравствуйте. Как фамилия ваша? Фурдуев, Фурдуй. Какого-то мужчину ищет? Какую-то сделку там провернуть? А кто ищет-то хоть? Ничего не понял, за кого они ищут или что? Да... Мне как такое мое мнение вообще не заморачивается. Кто кого ищет, блин, кому надо будет, тот найдет, блин. Подождите минутку. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. С кем? Подождите минутку. Так это вообще кто хоть? С кем я разговариваю-то хоть? Я так и не понял. Ну, я тоже дежурный сторож. Угу. А вы что, в области или откуда вы? Ну. Понятно. Ясно. А сейчас-то вы меня с кем будете соединять? Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Алло. Да, алло. Алло. Да-да, военкомат, алло. Военный комиссариат города Заречного. Да. Ну, то есть кого-то искали, чего-то, кого-то, что-то где-то. Я не знаю, я сторож, да. Какую тебя сделку там провернуть? Алло, это Яранск. Военкомат, алло. Охуеть, нихуя себе, аж Иран уже. Да, это Яранск. Так, вы... Парни, не заморачивайтесь, они сами ничего не знают, кто что там хотел, да, что-то вот здесь. Старший, ну, успокоил. Ты же, ну, да, так какой-то вот... Он мужик звонит, какую-то катаферу хотели провернуть, звонили, что-то фигня какая-то. Чё? Откуда вам алло, звонили, вы там... куда звонили? Я знаю, какой-то мужчина, какой-то надо кого-то, вот, какую-то аферу, пьяный или что, я не знаю, что, кто звонил в Иран. Непонятно. Да, я офигеть. Вот. Офигеть. Ну, блядь, сделку там провернуть. Во-во-во, видите, говорит. Да когда мужчина говорит, вот вы позвоните, я вообще в шоке, блин, короче. Так вот какой-то звонит и не знает, что в военкомат не рад. Когда вам звонили? А? Когда звонили, женщина? Вот недавно звонил. Вот сейчас мужчина вклинивался сейчас на разговор с вами. Какую-то аферу, какую-то аферу. Да я... план. Алло. Что нифига не понятно. Алло. Парни, выключите. Алло. Что это за ерунда такая? Так мне вот тоже интересно, что это вот вы звоните нам и говорите, что кто-то кого-то что-то куда-то вызывает, что-то ищет, что-то какая-то афера. Что, вы же мне позвонили, я откуда вас знаю, что это? Что происходит-то, я понять не могу. Ну, подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Еще раз? Ну? Я сказал, чтобы вы меня с кем-то соединили, что ли? Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Меня-то зачем с кем-то соединять? С кем меня вы хотите соединять? Вы что, ребята? Меня зачем с кем-то соединять? Мне никто не нужен. Чё вы меня с кем-то соединяете? Зачем вы меня соединяете? Я понять-то не могу. Алло. Мне тоже звонили. Алло, да что-то вы что? Алло. Женщина, вы, я понять не могу, вот эти ребята там у нас, кто нас соединяет, они что, издеваются над нами или что? Я не знаю, кто что, откуда звонит, не пойму понять тоже. Мне тоже звонили. Вот мужчина вот этот скинивается и все говорит, кто-то мне звонил, какую-то аферу провернуть, что не знает. Куда чего, непонятно. Какую-то сделку там провернуть. Во-во-во, видите, говорит. Какого-то мужчину ищет. Зачем это нужно тревожить? Тревога какая, что ли? Вот завтра утром? Алло. Завтра утром. Завтра утром? Алло. Да. Че утром-то? Какую-то сделку там провернуть. Да какую сделку, ребята? Вы че издеваетесь-то, блин? Я понять не могу. Я сейчас командиру позвоню и скажу, что это за бред-то такой. Была у меня такая ерунда. Она какую там... В тот раз мне предлагала какого-то мужчину ищет. Какую-то сделку там предлагали, хрен его знает, я так и ничего не понял. Я говорю, звоните в рабочее время. И пусть звонят в рабочее время, парни, я серьезно говорю, уже просто я понять не могу. Я вообще с кем разговариваю, это кто меня соединяет-то? Ну, я скажите тоже мне, пожалуйста. Ну, я тоже дежурный сторож. Какой сторож, откуда вы? У нас Ружумский, Лебяжский. А? У нас Ружумский, Лебяжский. Вы от какой комиссариат это? У нас Ружумский, Лебяжский. Давайте, чтобы я не звонил командиру, чтобы это не не зацикливалось на этом всем. Я серьезно говорю, вы что начинаете-то донимать-то? Что это ерунда такая? Да не издевайтесь, вы что издеваетесь? Я вам говорю, мне никого не надо, я никого не ищу, и все, оставьте в покое, пожалуйста, этот комиссариат. Оперативный дежурный в Кирове у нас. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. С кем вы меня соедините? Не надо меня ни с кем соединять. В районный военкомат. Если дело пойдет, я комиссару позвоню, и пусть он разбирается, блин. Оперативный дежурный в Кирове у нас. Ничего не пойму, да кого они ищут или что... Так, оперативный, какой комиссариат вообще, скажите, город? У нас Ужумский, Лебяжский. Ужумский? Ну? Да? Ну, я тоже дежурный сторож. Да я понимаю, так вы что начинаете-то названивать всех, кого-то с кем-то соединять? Надо никого с кем не соединять, я вам серьезно говорю. Вы что издеваетесь-то? Какую-то сделку Ужумский, там провернуть? Лебяжский. Ну? Так. Это комиссариат Ужумский, Лебяжский, да? Да. Ваша фамилия как? Тут какая-то недомолвка. Пусть куда хотят они звонят. Что это ерунда такая? Вот пусть куда хотят, туда и звонят. Не, я вам серьезно говорю, я просто сейчас... Следующий ваш звонок, блин, вот такая вот начнется дребедень. Я звоню комиссару и докладываю. Оперативный дежурный в Кирове у нас. Игра. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Да не надо меня ни с кем соединять. Все. А? Не надо меня ни с кем соединять, я вам еще раз говорю. Оставьте, блин, мне линия должна быть свободная, мало ли позвонит начальство. Зачем это нужно тревожить? Будет тревога какая, что ли? Вот завтра утром? Вы что, издеваетесь-то надо мной? Я вам серьезно говорю, я вам заступил 8 часов утра. Вы что начинаете мне вот названивать, там, наебывать? Ну? Че ну? Звонят. Да оставьте меня в покое, вы что не понимаете? Мне тоже я действительно говорю, сейчас комиссару позвоню и скажу, блин. Номер телефона вашего комиссариата скажите, пожалуйста. Алло. 2-12-45. А? 2-12-45. 2-12-45. Код области или города? Зачем 8... это нужно тревожить? Будет все тревога, что ли? Вот завтра утром? Вы что хотите-то от меня завтра утром? Какую-то сделку там провернуть? Да вы что издеваетесь-то надо мной? Я спрашиваю номер этого. Ну? Ваш номер телефона полностью вместе с кодом области и все такое. 8, как вы набираете, чтобы позвонить в военкомат? А вы-то с какого военкомата? Заречный. Алло. Город а? Заречный такой, на Урале. Свердловская область. А вы что сейчас? Вы сторож или кто сейчас? Сторож, алло. Сторож. Да. Вы мне скажите код, пожалуйста. Я скажу командиру, чтобы он вам перезвонил, и пусть разбирается с вами сам. 2-12-45. 2-12-45 или 13-45? Я какие-то посторонние там... Это же ерунда такая. Неделю назад там тоже мне звонили, я на дежурстве был. Какую-то сделку там хотят провернуть. Я трубку положил, потом снова она где-то в час ночи позвонила. Ничего не пойму, да кого они ищут или что? Алло. Вы, я вам еще раз объясняю, перестаньте, пожалуйста, блин. Я вам серьезно говорю. Вы мне скажите номер вашего телефона, чтобы я полностью номер телефона, вот, допустим, просто номер телефона военкомата, а вот код, как мне можно позвонить в ваш город-то, чтоб? 8 дальше, как, чтобы я набрал, чтоб сказал комиссару, как вас набрать. Он наберет и сам поговорит, и будет выясняться. Ну? Че ну? Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Да с кем вы меня собираетесь соединять? Вы че, блядь, да... Тушните-то меня уже, блядь. Провернуть. Я вам сказал, ну, код, блядь, скажите мне города. Как фамилия ваша? А ваша как? Ну? Что ну, ваша фамилия как? Это же ерунда такая. Мужчина, ложитесь, отдыхайте. Серьезно, не тошните. Подождите минутку. Военный комиссариат города Заречного, сторож Фурдой. Звоните в рабочее время. Какую-то сделку там провернуть. Вы что, опять начинаете, что ли? Какого-то мужчину ищет. Какую-то сделку там провернуть. Алло. Кто ищет? Кого ищет? А? Зачем это нужно тревожить? Будут все тревога какая, что ли? Вот завтра утром... Была у меня такая ерунда, она какую там в тот раз мне предлагала какого-то мужчину ищет. Какую-то сделку там предлагали, хрен его знает, я так и ничего. Алло. Я вас слышу. Я просто смотрю, что вы решили сегодня меня донять окончательно или что, я понять не могу. Какую-то сделку вам что, там опять повернуть? Опять кто-то звонит или что? Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. С кем вы меня соедините? Не надо меня ни с кем соединять. Сказали, что подождите минутку, сейчас мы вас соединим. С кем соединить, ничего не понял. Кто вас соединит? Тут какая-то недоступка, куда хотят они звонят. Откуда взяли этот номер телефона? Алло. Как фамилия ваша? Вы откуда вы взяли этот номер телефона? А вы-то с какого военкомата? Алло! Так а вы куда звоните? Вы откуда взяли номер телефона? Тут какая-то недомолвка, пусть куда хотят они звонят. Вот пусть хотят и звонят, и все. Если им надо, пусть звонят напрямую, еще куда-нибудь, и все. Какую у тебя сделку там провернуть? Да мне все равно, кто там что-то хочет вернуть или что провернуть, мне нас все равно, извините за выражение. Ну, блядь, уже вы начинаете как-то, знаете, уже надоедать. Я вам серьезно говорю, просто-напросто. Вы скажите номер телефона ваш, я позвоню командиру, он с вами свяжется, и вы там уже решаете, кто там кому чего хочет вернуть, повернуть, мне все равно. Вот я, насколько понял, ваш номер, вот чтоб я вам дозвонился. 8, дальше диктуйте, пожалуйста. С кем соединить, ничего не понял. Да вы не в туп... Блин, номер телефона ваш скажите, я дам комиссару, он вам будет звонить и выяснять. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Да не надо меня ни с кем соединять, вы что мне начинаете тупить, блин? Номер телефона ваш скажите. Ничего не пойму, да кого они ищут или что? Мужчина, вы что, издеваетесь надо мной? Мне тоже звоните. Я вам еще раз объясняю. Номер телефона скажите мне ваш. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Да не надо меня ни с кем соединять. Вы что, издеваетесь надо мной или что? Вы сами-то соображаете, что вы делаете? Что это за ерунда такая? Да вы что мне звоните и спрашиваете, что за ерунда такая? Вот кто вам звонит, то вы спросите, что за ерунда такая? Какую у тебя сделку там провернуть? Вы что, издеваетесь надо мной? Ну? Что ну? Значит, издеваетесь? Сказали, не что звоните, подождите, пожалуйста. Сейчас мы вас соединим.